Глава 16. Ксения. Надо мной сгущаются тучи. Василиса Михайловна хоть женщина и справедливая, но очень боится за бизнес. И у меня создается ощущение, что кто-то упрямо что-то на меня наговаривает. Потому что за неделю уже 3 странные беседы. То про мой развод, то о желании усыновить детей, то о моем отношении к тем или иным маленьким клиентам. Мне хочется объясниться, честно рассказать о подоплеке происходящего. Однако, как только я пытаюсь вывернуть на эту тему, директор тут же обрывает разговор, ссылаясь на занятость. И лишь один раз намекнула, что очень близкие мне люди за меня волнуются, что я якобы не в себе. Однако чудеса на этом не заканчиваются. Во-первых, Рома и Роза дарят мне рисунок с лодкой, морем, радугой и 4 фигурками, чем вызывают у меня самое настоящее смущение. Во-вторых, я знакомлюсь с их отцом. И то, что он мне предлагает, выходит за все рамки, хотя я уже и не думала, что когда-либо его увижу. Он появляется на пороге кабинета после занятий, а я сразу почему-то понимаю, что это отец двойняшек, хотя ни разу не видела. Но есть явное сходство между ним и детьми. Те же губы, взгляд. Как человек, который работает с детьми уже несколько лет, я могу с огромной долей вероятности сказать, передо мной родители моего ученика или нет. Очень-очень редко бывает, что сходство минимальное. Чаще всего ребенок или маленькая копия, или в нем есть черта, в которой никак не ошибешься. «Добрый день!» Переступает порог, и в эту секунду Рома и Роза, сидящие передо мной, соскакивают со стульев и мчат ему навстречу. Кабинет наполняется радостными визгами. Папу они любят, хотя обычно дети лучше реагируют на мать. «Я надеюсь, вы успели закончить занятие?» «Здравствуйте, почти!» Поднимаюсь, чувствуя жуткое смущение. Отец у них, конечно, красавчик, это 100%. Но вот взгляд тяжелый. Поэтому, несмотря на секундное очарование, я быстро беру себя в руки. Также я вовремя вспоминаю, что он какой-то сверхбогатый бизнесмен, поэтому тем более надо вести себя максимально сдержанно и аккуратно. Ни в коем случае нельзя подставить центр, а то Василиса Михайловна меня точно попросит. «Меня зовут Ксения Владимировна, а вас?» Протягиваю руку. Мужчина смотрит своими бездонно-карими глазами сперва на мою ладонь, затем мне в лицо, вскидывает брови и, усмехнувшись, все-таки пожимает мне пальцы. Очень аккуратно, даже нежно. «Очень приятно, Ксения Владимировна. А я Павел Юрьевич, отец Розы и Ромы. Дети все еще тут». Обняв с двух сторон мужчину, они с восторгом наблюдают за нами. Интересно, он знает, что они называют меня мамой? Главное, чтобы сейчас это не выплыло, а то разговор перестанет быть вежливым. Вряд ли Павел Юрьевич обрадуется появлению неизвестной для себя то ли жены, то ли любимой женщины. «Дети, идите к няне, она вас ждет за дверью». «Нет», — мотает головой Роза, — «вот уж кто имеет на все свое мнение. Я улыбаюсь девочке, намереваясь мягко сказать, что урок окончен или что-то из этой серии, но не успеваю». Роза произносит во весь голос: «Я хочу с мамой!» Я в панике перевожу взгляд на папу-бизнесмена, ожидая чего угодно, вплоть до угроз и проклятий, но на его лице не написано ничего. Оно равнодушное, будто бы не меня его ребенок назвал мамой. А может, ему просто плевать, что там дети лопочут. Хотя нет. Иначе они бы на нем так не висли. «Роза, давай, и Ромка тоже», — вкрадчиво повторяет, и девочка, скорчив очаровательную рожицу, выходит из кабинета. Следом за ней, понурившись, топает Рома. И когда дверь за детьми закрывается, Павел Юрьевич говорит: «Есть серьезный разговор, уважаемая Ксения Владимировна». Он улыбается, но глаза будто бы ледяные, застывшие. И мне становится вдруг жутко. Да о чем мы вообще можем разговаривать? Хотя нет, я накручиваю. Он просто хочет обсудить проблемы с речью у Ромы. У него проблемы, как ни крути. Откашлившись, я произношу. Рома очень старательный мальчик. Я думаю, за год мы сможем победить большую часть проблем. Он уже значительно лучше произносит звуки «з», «р», «в». Это очень хорошо. Улыбка не сползает с лица. Более того, она как приклеенная. Я растерянно смотрю то на его губы, то на глаза. Потом мой взгляд невольно цепляется за его шею. Потом за плечи и грудную клетку. Павла Юрьевича нельзя назвать качком, но он крепкий, жилистый. Интересно, а мама у детей все-таки есть? И если нет, то куда она подевалась? А у Розы проблем значительно меньше. Она огромная молодец. Хорошо. Кивает, прерывая меня. Я замолкаю. О логопедических трудностях папаша слушать не желает. Меня охватывает липкий ужас. Мало у меня проблем в жизни, еще и этот приперся. «Мои дети тебя называют мамой», — резко переходит на «ты». Но я это не замечаю. Я чувствую себя воровкой, хотя ничего и не украла. Можешь объяснить, почему? Я как раз хотела поговорить об этом. Вру, ну а что делать? Я не знаю, как так вышло. Они в первый день знакомства стали так ко мне обращаться. Хотя я и сказала, что я не мама. Ну почему же? Ты можешь поработать для них мамой. Зачем детей разочаровывать? Это ведь негуманно. Искусственно смеется. Вы шутите? Нет. Мотает головой. Да и зарплата тебе понравится. Ни одной матери не платят столько, сколько я буду платить тебе. Я всего лишь логопед. Произношу совсем тихо. И почему вы решили, что я... Договорить Павел не дает. Да я знаю. Логопед. Видишь, как все удачно складывается. На его лице грустная усмешка. Мать, которая логопед, это очень хорошо. То, что надо. Разве у Розы и Ромы нет родной матери? Это не твое дело, что у них там есть. Резко обрывает, после чего вытаскивает какой-то документ и протягивает мне. Условия тебе понравятся в твоей-то ситуации.